житие преподобных Дамиана, пресвитера и целебника, Иеремия и Матфея, прозорливых, в ближних пещерах, почивающих. Память, 5-18 октября. Преподобный Дамиан подвязался в Киево-Печерской обители во время игуменства преподобного Феодосия. Память, 3-16 мая. О преподобном Дамиане святой Нестор в житии преподобного Феодосия пишет, что он во всем подражал равноангельскому житию наставника своего и ревностно подвязался во всяких добродетелях. Многие свидетельствовали о добром его житии, смирении и послушании. Дамиан отличался покорностью, удивлял всех своей кротостью. Его подвижническая жизнь, бодрствование по ночам и частое восстание на молитву – все это было хорошо известно братьям и вызывало благоговение ко святому Дамиану. Многие говорили о нем, что он был великий постник и подвижник, и до самого дня смерти своей не вкушал ничего, кроме хлеба и воды. За свою благочестивую жизнь он удостоился получить от Господа дар чудотворения, а особенно же благодать исцеления болящих, подобно святому бессеребреннику и чудотворцу Дамиану, имя которого носил. Приносил ли кто к преподобному больного ребенка, или приводил к нему взрослого человека, страдавшего каким-либо недугом, Феодосий повелевал блаженному Дамиану творить молитву над болящим. Со смирением и безропотной покорностью, считая себя недостойным дара исцеления, творил тогда Дамиан над болящими молитвы и помазывал их святым елеем. И Божьей благодатью все получали исцеление и уходили здоровыми. В богоугодных делах прошла вся жизнь святого. Перед кончиной он заболел и, лежа на смертном одре, со слезами молился: «Господи мой Иисусе Христе, сподоби меня быть сообщником славы святых Твоих и с ними причастником Царствия Твоего. Не отлучи меня, Владыка, от отца моего и наставника преподобного Феодосия, но вместе с ним всели меня во свете Твоем, который приготовил Ты праведникам». Когда он так молился, вдруг у одра его предстал ангел в образе преподобного Феодосия. Наклонился на персти Дамиана и, любезно целуя его, сказал: «Чадо, вот я пришел возвестить тебе от лица Господня, что ты получишь то, о чем молился, будешь причтен с его святыми и с ними водворишься в царстве небесного Владыки. Когда же Господь Бог повелит тебе представиться от мира сего, не разлучимся мы друг с другом, но вместе в том свете обитать будем». Сказав сие, ангел стал невидим. Блаженный Дамиан понял, что ему было явление от Бога, ибо он не видел, чтобы говоривший ему входил или выходил дверями, но на том же самом месте, где явился, там и стал невидим. Тотчас призвал он послушника и послал его к преподобному Феодосию, прося его прийти к себе. Когда святой немедленно пришел, блаженный Дамиан с радостным лицом спросил его: «Отче, будет ли так, как ныне явился ты мне и обещал?» Преподобный же, ничего о том не зная, ответил: «Не знаю, чадо, о каком обещании говоришь ты?» Тогда поведал ему блаженный Дамиан о своей молитве и о чудном явлении ему некоего мужа в образе преподобного. Слышав это, богодухновенный Феодосий восхвалил Бога и, прослезившись, сказал: «Ей, чадо, будет так, как обещано тебе, ибо ангел Божий явился тебе в образе моем. Я же грешен, и как могу быть обещателем славы, которая уготована праведным Богом?» Получив такое извещение, преподобный Дамиан возрадовался духом и утвердился в надежде. Между тем к нему в келью собрались иноки. Он простился со всеми и в добром исповедании с миром предал душу свою в руки Господа. И когда ангелы пришли за ней, преподобный просиял лицом, являя радостное разлучение души с телом. Тогда преподобный Феодосий повелел ударить в било, чтобы собралась вся братья, с пением и великой честью погребли они в пещере честное тело Христова угодника. Представился он за 3 года до кончины преподобному Феодосию в 1071 году, 5 октября. Наша русская земля была славна пророком Иеремия, не ветхозаветным иудейским, но великим подвижником Печерским. О нем преподобный Нестор так пишет в летописи. «Был и другой брат именем Иеремия, который помнил крещение русской земли. Тогда и был он просвещен святым крещением. Спустя много лет после сего он пришел в святой монастырь Печерский преподобным отцам нашим Антонию и Феодосию, принял великий ангельский образ, схиму, и в нем богоугодно подвязался, подражая житию святых отцов. За великую свою добродетель ему, продолжает святой Нестор, дан был Богом дар. Он предсказывал будущее, и если в ком видел худые помыслы, обличал его тайно и увещевал беречься дьявола. Если брат хотел выйти из монастыря, то, посмотрев на него, приходил к нему, обличал помысл его и утешал брата. Если говорил ему, что будет с ним приятно или неприятно, слово старца сбывалось. Прожив много лет и принесши много добра и пользы ближним своим прозрением, Иеремия скончался в глубокой старости, 90 лет. И оставив в пещере храмину своей души тело, духом отошел к сонму святых пророков и прозорливцев. Мощи его почивают в Антониевой пещере. Был еще старец Матфей, пишет преподобный Нестор. Он иночествовал в Печерском монастыре в одни святых первоначальников сей обители. Преподобный Матфей пострижен святым Феодосием. За великие свои подвиги удостоился получить от Бога такое дарование, что ясно мог зреть лица подземных эфиопов, бесов, обличать их и открывать на пользу спасающимся тайной козни их. Стоя однажды в святом храме на обычном своем месте, во время церковного богослужения, блаженный Матфей увидел беса в образе воина, который обходил иноков, стоящих в храме, и бросал на них липкие цветы, предварительно налагая на цветы что-то злое. Причем, если цветок приставал к какому-нибудь из братьев, в том сейчас же ослабевало внимание к богослужению и терялось усердие к молитве. И он, найдя себе какой-нибудь предлог, вскоре уходил из церкви в свою келью, где ложился спать, не возвращаясь больше в церковь. Если же брошенный цветок падал мимо инока и не приставал к нему, то инок по-прежнему оставался в церкви и стоял до конца церковной службы. Все виденное старец передал братьям, и все с этого времени стали остерегаться выходить из церкви. У блаженного Матфея был обычай уходить из церкви по окончании богослужения последним. Однажды, по выходе из церкви по окончании заутрени, он сел под колокольню с целью отдохнуть и немного заснуть, потому что келья его далеко была от церкви. И он увидел, что большая толпа идет в монастырский двор из ворот, и, внимательно всмотревшись, заметил, что один бес горделиво едет на свинье, а остальное множество входящих окружает его. И сказал старец входящим: «Куда идете вы?» Сидящий на свинье бес ответил: «За Михаилом Табалковичем». Старец, осенив себя крестным знаменем, ушел в свою келью. Уже светало на дворе, и блаженный сказал своему ученику: «Поди, узнай, в келье ли Михаил?» Тот пошел узнать, и ему сказали: «Сегодня после утренни он вышел за монастырскую ограду». Старец открыл свое видение игумену и старшей братии. Игумен, призвав названного и расспросив о его поведении, словом назидания вразумил его и отпустил. Блаженный Матфей наставлял братью оставаться в кельях и пребывать в молитве и богомыслии. При блаженном Матфее мирно почил преподобный отец Феодосий, после коего игуменом стал Стефан, а затем Никон, при котором Матфею было такое видение. Стоя в церкви во время утренни, Матфей поднял очи, чтобы увидеть игумена. Но к своему ужасу на месте игумена вместо Никона увидел осла. Когда блаженный старец сообщил свое видение игумену Никону, тот понял это видение как наказание за неаккуратное посещение церковных служб. И с тех пор не только леность, но и какое бы то ни было монастырское дело или нужды не могли отвлечь блаженного Никона от посещения церкви. Многих и других видений сподобился этот старец, и, открывая их братья, служил им на пользу и вразумление. По известию Поликарпа преподобный Матфей прозорливый при игумене Никоне, молился вместе с другими об исцелении обольщенного Никиты. Достигнув глубокой старости, он почил о Господе в добром исповедании в 1088 году. Честные мощи его лежат нетленно в Антоновой пещере со святыми отцами, а сам он молится за нас, предстоя пред престолом Владыки. Совместная служба преподобным совершается 5-18 октября, 28 сентября 11 октября и во вторую неделю Великого Поста.